Глава вторая. В половине восьмого Десмонд, который после крепкого сна чувствовал себя вполне отдохнувшим, уже был в церкви, где Майкл в ризнице успел приготовить ему облачение на сегодня. «Обычно на ранней мессе народа у нас немного, ваше преподобие, но сегодня утром целая толпа». «Как думаешь, Майкл, это из набожности или из чистого любопытства?» «Думаю, малость того и другого, ваше преподобие». Теперь и сам Десмонд чувствовал, что ему не терпится посмотреть на благодетельницу, подарившую столь прекрасную церковь. «Кстати, а мадам Донован часто ходит к восьмичасовой мессе?» «На самом деле, да, сэр, каждый божий день. А по воскресеньям бывает и на десятичасовой. Вон там ее постоянное место, на передней скамье, с самого краю». «Надо же! Но сегодня утром ее здесь не будет. Уехала в Дублин по делам. Говорят, в субботу вернется». Десмонд всегда знал, когда месса удалась, а когда проходила более вяло, впоследствии волнения и рассеянности. А потому он вышел из-за алтаря, прочел благодарственную молитву и, весьма довольный собой, вернулся в дом. Отлично позавтракав, он решил осмотреть Килмарок. Пока он вышел в сторону Кросс-сквер, горожане к его превеликому удовольствию приветливо здоровались и раскланивались с ним. Хотя далеко не все были столь любезны. Так, толпа парней, околачивающихся без дела на углу Фронт-стрит, рядом с пивной у Малвани, молча расступилась, чтобы дать Десмонду пройти, а вслед ему полетели смешки и грубые выкрики. Однако Десмонда такое вызывающее поведение немало не смутило, так как каноник предупреждал его, что это место самое нехорошее в городе. Вспомнив о приглашении школьного учителя, он узнал, как пройти на Карен-стрит, где, чувствуя на себе любопытные взгляды соседей, постучался в дверь дома номер 29. Он специально решил зайти пораньше, чтобы не пришлось принять приглашение остаться на чай и тем самым нарушить предписание, данное ему каноником. Однако, поскольку на его стук никто не отозвался, и только где-то в глубине дома послышался плач младенца, он толкнул дверь посильнее и вошел внутрь. А там, в углу чистенькой гостиной, в своей кроватке надрывался от плача прелестный младенец. Ситуация крайне неловкая, но только не для Десмонда. Он тут же подошел к детской кроватке, взял на руки младенца, дал ему срыгнуть, а потом прижал ребенка к груди и вот так с ребенком на руках стал прохаживаться по комнате, напевая ему весеннюю песню Шуберта, что, по его разумению, было ближе всего к колыбельной. Музыка оказала на малыша магическое воздействие. Он свернулся калачиком у Десмонда на груди и тут же сладко засопел. Воодушевленный таким неожиданным успехом, Десмонд не рискнул положить ребенка обратно в кроватку, а потому продолжил петь, расхаживая взад-вперед по комнате. Тем временем входная дверь распахнулась, и в мгновение ока перед домом собралась небольшая толпа из соседских женщин, в основном в утреннем неглиже, которые слетелись на звуки музыки, точно пчелы на мед, причем некоторые даже протиснулись в дом. «Ой, боже ты мой, Дженни, ты только глянь на его преподобие! В жизни такого не видела! Это наш новый молоденький священник прямо из Рима. Ну разве он не душка? Ради бога! Может, он и молоденький, но уж точно знает, как с детьми обращаться. Господи, ну до чего ж умилительное зрелище? А голос-то, голос-то какой!» Затем одна из женщин, набравшись смелости, сказала Десмонду: «Простите, отец, но миссис Лавин выскочила на минуточку в булочную за углом». Комната стала постепенно наполняться народом, что вызвало у Десмонда некоторое беспокойство, причем не за себя, а за младенца. И тогда он решил, что будет лучше встретить мать ребенка прямо на улице. «Эй, расступитесь, дорогу его преподобию с ребенком!» На свежем воздухе Десмонду сразу полегчало. Он явно недооценивал свою аудиторию. Пока он спокойно шел себе, тихонько напевая, чтобы младенец не проснулся, зрителей постепенно становилось все больше, так как к ним постепенно прибавлялись жители соседних домов, которые на радостях выскочили на улицу и очень скоро Десмонда провожала уже целая армия зевак. Но худшее было впереди. Все началось с того, что Дженни МакГонигал крикнула мальчишке подручному: «Томми, дорогой, давай ноги в руки и дуй в редакцию Шемрока! Пусть Мик Райли подскочит сюда со своим фотоаппаратом!» Мик, почуявший запах сенсации, естественно, не заставил себя ждать и не успел Десмонд дойти до булочной, как его кто-то окликнул, и, обернувшись, он услышал щелчок фотоаппарата. «Благодарю, ваше преподобие! Фото появится в субботнем номере Шемрока!» И в этот самый момент из булочной с двумя буханками хлеба в руках вышла миссис Лавин, заболтавшаяся с женой хозяина. «О, Господи! Что все это значит?» Она со всех ног кинулась к Десмонду, но тот поспешил успокоить ее, объяснив, в чем, собственно, дело. «Может быть, теперь вы возьмете у меня ребенка?» «Ой, а куда же мне хлеб-то деть? Он так мирно спит у вас на руках. Ну, пожалуйста, пожалуйста, помогите мне донести его обратно до дома». Надо было только видеть эту процессию. Зрелище не только завораживающее, но и приятное глазу. Молодой священник с младенцем, молодая жена с буханками хлеба в руках, в сопровождении целой толпы возбужденных поклонников. Они еще не успели дойти до дома номер 29 по Карен-стрит, а Мик Райли уже отщелкал целую пленку. «Прошу вас, отец, войдите в дом. Ну, пожалуйста», — положив хлеб на стол в коридоре, дрожащим голосом произнесла миссис Лавин. «В другой раз», — поспешно ответил Десмонд, — «мне уже давно пора возвращаться. Но до того, как уйти, мне хотелось бы, с вашего позволения, сказать, что у вас лучший малыш из всех, кого мне довелось держать на руках». Крепко спящий ангелочек был благополучно передан на руки счастливой матери, а Десмонд быстрым шагом отправился назад, на другой конец города. Но прежде ему пришлось выслушать троекратное «спасибо», которое все еще звучало у него в ушах, когда он вихрем ворвался в дом священника, в глубине души, надеясь, что следующие дни его пребывания в Килбороке окажутся менее запоминающимися, чем первый. Вечером за ужином каноник, как бы между прочим, заметил: «Десмонд, в субботу из Дублина прибывает старая мадам Донован, так что ты непременно встретишься с ней в воскресенье». «Она что, позвонила вам по телефону, каноник?» «Нет, конечно. Тебе, возможно, было бы небезынтересно узнать, как у нас в Килбороке распространяются новости. Утром мадам позвонила Патрику, своему дворецкому. Патрик, естественно, сообщил своей жене Бриджит. Бриджит сказала девчонке, что прислуживает на кухне, которая, в свою очередь, рассказала об этом молочнику. Молочник сообщил новость миссис О'Брайен, а уже миссис О'Брайен сказала мне». «Надо же, вы здесь узнаете о событии раньше, чем оно произошло», — улыбнулся Десмонд. «Да, приятель». Каноник наклонился к Десмонду и ободряюще похлопал его по руке. «Вот почему я знаю, что в субботу утром увижу твои фотографии на первой полосе. Но не надо себя корить. Я понимаю, что намерения у тебя были самые благие, и это сослужит тебе хорошую службу в твоем приходе».